Господи, что я говорю? Зачем говорить-то об этом? Да, боже мой, об этом целые книги пишут. Поэмы пишут. Это шампанское-то выдыхается. Да давайте прямо выпьем. Садитесь, Владимир Николаевич. Ну, какого лешего кособочиться-то будем? Ну, так образуются два кольца. Ну, неужели непонятно? А потом переходят на «ты». Ну, перейдем на «ты» без этих фокусов. Ну, мы сломаем традицию. Традицию не надо ломать. Не надо. Ну, просовывайте сюда вот руку. Ну, музыка такая играет. Мы ее потом еще разок заведем. Наказание. А теперь переходит на «ты». Давай заниматься. Да хоть уж воскресенье-то. Никаких воскресений. Ты у нас будешь Циолковским. Он у нас будет Жолио Кюри. Верно, Витя? Да иди ты. Не хочет. А кем же ты хочешь, Витя? Золотарем. Ну, Витя, это тяжело. Это же в Сибири, там холодно. Ты таблицу умножения знаешь, конечно? Знаю, конечно. Перемножь вот эти цифры. Только не сбейся. Ну? Правильно.